Вы спали с ней? Я понимаю, конечно, что времена изменились, но, по-моему, задавать такой вопрос старому другу о своей матери все же не подобает. Карл не уставала повторять, что вы мой отец. Значит, Карл — мерзкая интриганка. Но все же я тебе вот что скажу. Один раз твоя мать попросила меня стать ее любовником, а я отказался. Несмотря на один колоссальный пример, который был в моей жизни, я не мог подняться до того, чтобы увидеть в любви акт милосердия. Я потерпел поражение, довольно горькое. Не собираюсь говорить банальности и сокрушаться, что ты не мой сын. У меня много сыновей. Это хорошие ребята, которых я выучил. Они понесут частичку меня в те места, где меня никогда не будет. Послушай меня, Дэви, неугомонный маленький детектив. Ты должен знать то, что положено знать в твоем возрасте. У каждого человека, который хоть что-нибудь собой представляет, несколько отцов. Тот, кто породил его в похоти, или в пьяном угаре, или даже в сладостном самозабвении большой любви, может и не быть самым важным из его отцов. Важны те отцы, которых ты сам себе выбираешь. Но Бой ты не выбирал и никогда не знал его. Да и никто толком не знает твоего отца. Если бы Гамлет знал своего отца, он бы не устроил такой трам-трарам, из-за чего хватило глупости жениться на Гертруде. И ты не будь грошовым Гамлетом, не цепляйся за отцовский призрак. Это доведет тебя до гибели. Бой мертв. Он умер по собственному желанию, если не сказать от рук своих. Послушайся моего совета и начинай жить своими заботами. Мои заботы — это забота моего отца, и мне от этого не уйти. Меня ждут Альфа и Кастер. Это не забота твоего отца. Это твое королевство. Иди и властвуй, даже если он в своем духе оставил тебе председательский молоток вместо своего золотого скипетра. Я вижу, вы не хотите говорить со мной откровенно, но я все равно должен задать еще один вопрос. Кто был неизбежный пятый, хранитель его совести и хранитель камня? Я. И, как хранитель его совести, как человек, который высоко тебя ценит. Об этом я ничего не скажу. А камень? Тот камень, что был найден у него во рту, когда тело извлекли из воды. Смотрите, Рамзи, вот этот камень здесь, у меня. Неужели вы можете смотреть на него и ничего не скажете? Больше 50 лет я использовал его как пресс-папье. Твой отец подарил мне его на свой манер. Бросил меня снежком, а в снежке был этот камень. Очень для него показательно. Но таким ты своего отца никогда не знал или не хотел признавать. Но как он оказался у него во рту? Наверное, он сам его туда положил. Приглядись. Это розовый гранит. В Канаде он на каждом шагу. Геолог, увидевший этот камень у меня на столе, сказал, мол, теперь считают, что этой породе около миллиарда лет. Где он был до того, кто появился человек, который смог бросить его? И где он будет, когда ни от меня, ни от тебя не останется даже горстки праха? Не цепляйся за него так, словно ты владеешь им. Я делал это прежде. Я хранил его 60 лет и, вероятно, лелеял жажду мщения. Но, наконец, я потерял его, и он вернулся к Бою. И Бой потерял его, и ты, безусловно, потеряешь. В долгой, безмолвной, неспешной истории этого камня никто из нас не значит почти ничего. А теперь я собираюсь воспользоваться правом инвалида и прошу тебя оставить меня. И вам больше нечего сказать? У меня есть еще тысячи слов. Но что от них проку? Бой мертв. Живо лишь представление, фантазия, выдумка в твоей голове. Их-то ты и называешь отцом. Но на самом деле они не имеют ничего общего с человеком, к которому ты их относишь. Прежде чем я уйду, кто была мать Айзенгрима? Я не один десяток лет пытался это выяснить, но так до конца и не понял. Позднее. Сегодня вечером узнал немного побольше об этой супершахматной игре. Каждый игрок играет как черными, так и белыми фигурами. Если игрок, которому вначале выпадает жребий играть белыми, играет белыми на досках 1, 3 и 5, он должен играть черными на досках 2 и 4. Я сказал Лизл, что из-за этого игра становится до невозможности сложной. Поскольку речь идет не о 5 играемых последовательно партиях, а об одной. Она и в половину не так сложна, как игра, в которую все мы играем 70 или 80 лет. Разве доктор Ио фон Галлер не показала вам, что нельзя играть белыми на всех досках? Это могут делать только те, кто играет на одной плоской доске, но они предаются мучительным размышлениям, пытаясь отгадать, каким будет следующий ход черных.